ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Гранд Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 4, стих 17. Глава называется «Божественное знание». Перевод стиха. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания, поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупады. Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен понять разницу между действием, бездействием и запретным действием. Он должен тщательно проанализировать природу деятельности и ее последствий, а также запретные деятельности, поскольку это очень сложный вопрос. Чтобы овладеть наукой сознания Кришны и научиться различать разные виды деятельности, необходимо постичь свои отношения со Всевышним. Иными словами, человек, обладающий совершенным знанием, понимает, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, и потому долг каждого – действовать в сознании Кришны. Вся Бхагавад-гита подводит нас к этому выводу. Любые другие выводы, противоречащие этому, и основанные на них действия относятся к категории викармы, запретной деятельности. Понять все это можно только в общении с авторитетными наставниками, обладающими сознанием Кришны, которые способны посвятить нас в тайны деятельности. Получить это знание от них все равно, что получить его от самого Господа. В противном случае даже самый разумный человек неминуемо зайдет в тупик. Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие. Итак, сегодня день Бхагавад-гиты, насколько я помню. И Бхагавад-гита представляется в олицетворенной форме, как писание. Если вы помните, Бхагавад-гита означает песня, пропетая Богом, и олицетворяется в форме самого Господа. То есть между Господом и Его формой нет различия. Между Его именем, формой, качествами и действиями, даже окружением и атрибутом нет различия. Все это по своей природе имеется в виду, что все это духовно. То есть нет ничего материального. И олицетворением Бхагавад-гиты является форма Кришны как Модана Махан. Это то, что способно нас поднять до уровня Самбанда Гьяны. Самбанда Гьяны. И Бхагавад-гита представляет именно этот первоначальный, важнейший раздел ведического знания. Это Самбанда. За ней идет Абхидея. Это деятельность и постижение глубин, которые основаны на самбанда-гьяне, когда мы совершаем действия, совершенные в знании, то эти действия приводят нас к определенному методу. Этот метод становится абхидеей. И в результате средств самбанда-гьяны и метода абхидеи мы должны достигнуть конечного результата. Это прайоджана. Итак, вся практика и вся философия состоит из трех частей. Это самбанда, это средство, абхидея, это метод и результат, и цель, так сказать. Это прайоджана. Что же изучает самбанда гьяна или Бхагавад-гита? Кришна объясняет Арджуне, что сейчас ты начнешь совершать действия. И Кришна приглашает Арджуну сражаться. Это деятельность. Кришна пытается вдохновить Арджуну на действие. И Арджуна, в общем-то, готов действовать. И Кришна объясняет Арджуне, что является результатом деятельности. Что определит результат его деятельности? Как вот мы, допустим, здесь проповедуем, читаем джапу, живем в храме, коим распространяем книги, совершаем какие-то аскезы, люди, вегетарианцы, не употребляют одурманивающих средств кто-то, не вступают в незаконные половые отношения, не играют в азартные игры, не занимаются никакими там денежными махинациями, спекуляциями на рынке, так сказать, ценных бумаг и так далее. И, казалось бы, это все виды деятельности. Но мы видим, что со временем это происходит. Мы видим, что действия не приносят результата, как люди могут честно трудиться и никогда не стать богатым. Кто-то может меньше трудиться и быть несметно богатым. Почему же действие один столько много делает и никакого эффекта? Другой делает очень мало, и эффект совершенно другой. И мы говорим, все это из-за разницы в карме. Что же такое слово? И мы здесь сразу, этот стих начинается, многократно повторяется этот коренной аспект этого понятия. И здесь начинается. Карману хьяпи бодхавьям, бодхавьям ча викармана, а карманаш ча бодхавьям гана карману гатихи. Почему же столько много употребляется это слово? Кармана. Дословный перевод. Деятельность. Дальше употребляется очень часто слово «бодхавьям». Что такое? То, что необходимо понять. И вот сколько раз слово «карма» употреблено в разных аспектах, с приставкой, с окончанием разным, но везде корень «карма», «деятельность». И мы говорим «запрещенная деятельность», «само действие» и так далее. Слово «карма» означает «деятельность». И мы говорим «закон кармы». Что же закон кармы? Закон кармы говорит, что одно и то же действие может быть причиной возвышения, и тот же самый вид деятельности может быть причиной деградации. Таким образом, сразу объявляется, что определиться, возвысимся мы или упадем, не действие, а что? Еще раз прочитаешь. Как переводится слово «бодхавьям»? То, что необходимо понять. Понимание. Вот почему мы видим, что Шукадева Госвами и Кришна не просто толкают Арджуну к действию. Он рассказывает ему философию. Для того, чтобы Арджуна совершил действие с определенным пониманием. Если не будет понимания, то деятельность может принести совершенно отрицательные результаты. И мы видим в жизни, что учатся два человека. Один старается, ничего. Другой не старается, и все может. И мы видим, что мы все разные. Мы совершаем одни и те же действия, совершаем одни и те же усилия и так далее, но получаем разный результат из-за разницы в карме. Что же такое карма? Деятельность. И деятельность – это в общем карма. А оказывается, есть разновидности деятельности, которые описываются в этом общем понимании закона кармы. Карма, викарма, акарма. И Кришна дает три этих понимания, три раздела. Карма, викарма, акарма. Каждая из этих деятельностей делится на четыре части. Прарабдха карма. Что такое прарабдха карма? Результат деятельности, плод деятельности. Чем определяется плод деятельности? Деятельностью или чем-то другим? Или пониманием деятельности? Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию человек получает что? Знание. А благодаря знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. Значит, весь успех будет в том, сможем ли мы совершить действие в знании? А без понимания знание не приходит. Вот почему мы видим очень много людей, как в материальной жизни, так и в духовной жизни, неудачных. В чем? Ни в чем. В духовной жизни они потерпели крах, неудачу. И в материальной жизни. В семье терпят неудачу, в бизнесе терпят неудачу. Они приходят в храм и неудачниками становятся. Везде они неудачники. И этот имидж неудачника или как бы образ неудачника, он ярко становится в глазах самой личности, ярко в окружающей среде. И неудачников не любят. Неудачник – это значит человек, обреченный на постоянное неудовлетворение, постоянно ворчащий, то не так, это не так, все такое, все плохо. И обвиняющий в своих неудачах кого? Все и всех. Почему развелся? Кто был виноват? Муж говорит, жена виновата, жена говорит, кто виноват? Муж. Или муж говорит, виновата твоя мама. Или жена говорит, виноват твой папа, свекровь, советское правительство, Сталин, Ленин, погода, моя болезнь, что угодно. Но только не я. Так мы получаем очень важное понимание аспекта невежества. И этот аспект невежества называется рага, ложная ненависть к ложным источникам страдания, возникшая по невежеству. Что мы совершаем какой-то вид деятельности, вот, допустим, я ухаживаю за какой-то женщиной, допустим, а она на меня пильет. Кто виноват? Я или женщина? Кто знает, вы скажете. Смотря как вы ухаживали там. И вы будете указывать на само действие. Но разве это действие определило? Нет. Все будет определено знанием. Знанием. И Кришна говорит, что знанием называются определенные качества деятельности. И мы говорим, я же очень старался быть, допустим, проповедником, но никого не привлек. Я очень старался быть командиром, но погубил все войско. И когда мы говорим старался, мы как бы указываем на какое-то качество, да? И себя выгораживаем. Я очень старалась быть женой, очень старалась быть матерью. И со стороны человек, не обладающий знанием, он поверит в это, что вы старались, потому что ну прямо лицо было красное, прямо, знаете, пот выступал, как хотелось быть женой и матерью. Орала громче всех, что хочу быть матерью и женой. Орала очень много, что хочет все. Это качество, что я старалась. Как вы думаете, старания, лишенные знания? О. Итак, мы говорим, я старалась варить. Но безобразно сварила. Я старался быть президентом. Безобразный президент все развалил. Я старался проповедовать. Безобразный проповедник. И мы думаем, ну как же так, мы же старались. Ну, видимо, Параматма не хочет. Видимо, Кришна вот и звезды не так. Опять кто виноват? Кришна и звезды. И у нас появляется, и мы себя не ловим, поскольку мы в невежестве, мы не ловим себя на этом аспекте рага. Ложное. Ненависть к ложным источникам страдания, возникшая от нашего невежества. Невежество, проявленного не в действии, а в качестве этого действия. Что же такое качество? И Кришна указывает в Бхагавад-гите, что является качествами. И он говорит, непоколебимая решимость – знание. Преданность духовному учителю – знание. Изучение вед – знание. Нежелание искать несовершенства в других – знание. Все прощения – знание. Стойкая решимость – знание. Равное отношение к горю и несчастью. Считать, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, что Кришна называет знанием. И он говорит, все, что помимо этого, я провозглашаю невежеством. И Кришна нигде не говорит о действии самом. И в то же время он говорит, что любое действие, совершенное вот с этими качествами, приносит иной результат, чем то же самое действие будет лишенное этого качества. Какого, допустим? Непоколебимой стойкой решимости. Что это такое? Или непоколебимая преданность духовному учителю. Представляете, что может определить результат действия? Нежелание искать несовершенство в других, изучение вед, совершение аскез и так далее. Все прощения, смирение и так далее. Как Господь Читания говорит, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием выказать почтение другим, без желания почтения к себе. Только в таком умонастроении можно приступить к повторению святого имени. Таким образом, все мы повторяем, но не находясь в таком настроении, мы не только не возвышаемся, от того, что мы совершаем действие. Потому что говорить и двигать пальцами – это уже действие. И есть качество. И какие качества требует от нас Господь Чайтанья? Только чтобы приступить, начать повторять. Это называется харинама дикша. Что я считаю себя падшей личностью. И более хуже меня нету. Я считаю. Не то, что мне там хотят, чтобы я так считал. Я уже так считаю. Я допер сам до того, что хуже меня-то вряд ли найдется человек. И это основано не на сентиментах. Человек вспоминает все свои проколы, обманы, свою похоть, свое воровство, свою трусость, подлость, наглость и так далее. Он вспоминает, потому что все мы с вами обусловленные души, и мы все с вами совершали. Человек, который до 14 лет дожил, он уже так греховен, что вы даже не представляете. Его просто полубоги четвертично или вполовинчато наказывают. После 14 лет он несет полную ответственность за все, что он сделал. Перед кем? Перед силами природы. То есть перед полубогами. Перед Богом. 14 лет. То есть 14 лет процесс полового созревания. Он принимает ответственность за свое половое созревание и все, что с ним связано, с вашими мозгами, с умом, с вашими желаниями. И откуда действие исходит? Из желаний, из цели, которые где формируются? В уме. Разум помогает осуществлять эти желания. А желание исходит из сердца. А в сердце анартхи, то есть грязь. Грязные желания, гадкие желания. Охота со всеми совокупиться. Охота разбогатеть. Охота вот этих людей убрать. Охота вот на халяву все получить. Охота быть самым красивым, самым великим. Охота, ну вы знаете, да, что такое охота? Рыбалка, знаете, что такое? Значит, знаете, что такое охота. Иначе, если бы нам не было охота, мы бы столько глупостей не наделали. И когда человек анализирует это при помощи определенного знания, он говорит, общение с очень продвинутыми личностями, которые могут человеку раскрыть его положение. Как великого или как падшего, как вы думаете? Общение с великой личностью раскрывает наше великое положение в материальном мире? Или падшее, недостойное, что Господь Чайтанья говорит, что ниже соломы, валяющейся на дороге. Как вы думаете, что за такое положение? Ниже соломы, валяющейся на дороге. Что даже солома, что? Вот солома, это неодушевленный предмет. Что даже солома она, и то более полезна и важна, более достойная, чем кто? Мы. Вот в данной ситуации мы сейчас все сидим, и вот по вашему лицу у многих видно, что вы великие личности. Почти все. Едва ли увидишь одно такое лицо, которое... Вот факт говорит о том, что человек осознает свое ничтожество. Едва ли одни глаза такие увидишь. Все великие, все знающие, все с амбициями. Ваши глаза переполнены амбицией. Там полное отсутствие смирения, понимание своего дешевого, гнусного положения. И преисполненное гордости, зависти, наглости, вожделика и полной трусости. А еще чего? Исполненные глаза этой трусости, что кто-нибудь узнает, что я на самом деле такой. И такой страх узнать самому, что я такой. Так страшно узнать эту правду. И Прабхупада говорит, страх знания. Ой, не говори мне об этом. Ой, не надо, не надо. Почему люди так говорят? Они боятся. Что узнать боятся? Правду, против которой они ничего не смогут сделать. И поэтому человек из-за страха в иллюзию погружается. Я крутой. Я к ворам обращусь. Да мы замочим. Да мы... Потому что страшно. Потому что если вы не замочите, кого замочат? Вас. Таким образом даже мочат из-за чего? Из страха. Мочат людей из страха. Вы понимаете, да, этот мой сленг? Мочат. Убивают. Убивают людей из страха, потому что если этого человека не убрать, он станет причиной моих страданий. А может быть даже смерти. Таким образом все говорят, о, дерется, убил, того развел. Все делается из страха. Потому что если вы не будете бояться, вы не будете что? Убивать. Вы не будете никого бить. Ничего не будете делать, потому что вы не боитесь. Вот кто из вас боится ясельников? Вы видели, чтобы на стреле какого-нибудь ясельника застрелили? Ну, ясель, в яслях вот. В яслях там дети до 3 лет. Вы где-нибудь слышали, что воры приехали, развели ясли какие-нибудь? И не этих, не воспитательниц, а вот самих вот этих вот халапудов. Их никто не боится. Поэтому даже никто не думает об этом. Что надо их как-то там обложить, во-первых, налогом их надо. Пусть башляют. То есть пайку отдают, 1/4 пайки нам. Пол мороженого на общак. Никто не хочет их ни к чему принуждать. Потому что их не берут в счет. Их не боятся. Как Равана, он не боялся людей. И когда он молился, он говорил, пусть никакой зверь, пусть то, меня гандхарвы, там те, демоны, никто. Он перечислил все. Но он не взял в расчет людей, потому что считал их ясельниками. Что это, ну... Вот вы никогда не попросите, допустим, о, защити меня, Кришна, там, допустим, ну, от цветов. Тут даже, а цветы это одушевленный предмет. Или вы скажете, о, Кришна, пусть меня никогда 2-летний ребенок не победит в смертельном бою. У ни у кого даже, никто даже не додумается до этого. Или пусть меня никогда в жизни грудные дети не опрокинут в драке. Но грудные дети, вы их не берете во внимание, что они вам что-то сделают. Понимаете, да? Вы не будете об этом молить. Так Равана, он не брал во внимание этих. Потому что он людей не боялся. Но всех, кого он перечислил, это был причиной его страха перед этими личностями. С ними ему приходилось воевать. Он обучался, как с гандхарами обучать, как с демонами убиваться, как драться там с полубогами, с теми. И он сказал, пусть ни днем, ни ночью. Он даже знал, что время будет на него. В помещении, вне помещения, в воздухе, там, сям. Никаким видом оружия. Чем была продиктована эта молитва? Страхом. Страхом. Как вы думаете, а если, по-моему, за все за это, допустим, Брахма сказал, ты знаешь, сынок, ты вот такого просишь такое, а ты знаешь, это просьба труса. И я тебе могу доказать. Как вы думаете, Равана хотел знать, что он трус? Или Равана считал, что он очень смелый человек, и эта молитва смелого пацана? Это олицетворенный трусость и страх был. Равана, великий воин и так далее. Страх. Страх продиктовал всю его молитву. Это молитва Раваны. И возьмем молитву царицы Кунти. И Кунти молит. Обрушь на меня все проблемы, пусть меня все изобьют. Дети в ясельном возрасте, там все, пусть меня вообще все время постигают одни беды. Потому что когда меня постигают беды, я предаюсь. Мы, женщины, не так разумны. Молитва начинается, царица Кунти. Мы, женщины, не так разумны. Как вы думаете, вот здесь вот все мужчины, вы когда вот чувствуете преданность? Когда у вас проблемы или когда все, зашибись? Вот все вы здесь сидите. Конечно. Я вас всех многих знаю. Когда проблемы, вы стараетесь. Или когда вы предвестники проблем этих. Или вы думаете... Ну и нафиг мне эти проблемы, лучше помолюсь. Но так или иначе, и к тому побуждает что? Страх страданий, проблем. Страх проблем. И страх является мощным стимулом. Стимул это такая погонка для скота. Знаете, такая палка есть, стрекало называют еще. Им тыкают этим. И человек из страха, или животное. Оно же, если не будет двигаться, будут еще раз тыкать. Если туда, с этой стороны будут тыкать. Таким образом, страх перед этим стрекалом управляет животным. И животное эксплуатирует, используя его страх. Как вы думаете, чем человек отличается от животного? Животное не имеет никаких высших целей. Его можно развести на что? На еду, на секс, на сон и на оборону. Маленькая собачка, вы видели, когда лает, лает, лает, когда вы хотите пнуть, она за хозяина забегает. Что она? Совокупляться забегает, можешь есть, можешь спать. Что она тут же получает? Забегает. У нее башка соображает, за кого забегать. Маленький ребенок ничего не соображает, только вы на него так посмотрели, он сразу раз за маму. Как вы думаете, это что? Это оборона. Это оборона. А к титьке он тянется, это что? Это еда. А когда его гладят, он только тогда... еще так. Это его секс. И он это все получает. И заснул. Это что? Это сон. В какой гуне ребенок находится? Все говорят, ой, непорочный ребенок, святой. Вы шутите? В какой гуне такое живое существо находится? Это животное. Это животное. Оно не может выразить ничего. Оно ничем не... Животное точно так же. Оно многие вещи соображает, но оно не способно. Потому что все определяется формой тела. И говорится, человеческая форма тела. Человеческая форма тела. Поэтому очень много животных описано, которые говорили, общаются. Вот Хиду Падеш начинаете открывать, и там крыса говорит, там журавли туда-сюда. Это там собака приходит, говорит шакалу. Ты что? Они разговаривают, они общаются. И были времена, когда живые существа, люди, животные, растения, могли что делать? Общаться. Могли общаться. Вы откуда думаете, березки, подружки, там, то все? И все говорят, это поэтическая некая такая метафора. Поэтическая метафора. Ну, то есть, как будто. То есть, общаться же невозможно с деревом. Нет, это пришло с тех времен. Эта поэзия пришла с тех времен, когда можно было говорить с рекой, можно было говорить с горами, можно было говорить в сказках. Говорили, нет, со всеми? С дубом разговаривали? Разговаривали. С речкой разговаривали? Разговаривали. Река помогала что-то делать. Мышки какие-то, медведи, волки. И все настолько одушевлены. И мы думаем, ну чушь какая-то. Мы тут китайцев не понимаем, английский не знаем, французский не знаем. Всю жизнь прожили в Бурятии, бурятского не знаем. А там деревья. В вашей школе когда последний раз обучали деревенскому языку? Ну, вы знаете, да, слово деревня, а слово дерево исходит. Деревянное. Деревня, деревянное. Когда вы изучали это? Никогда. Кто вас когда-нибудь обучал языку птиц? Языку растений? И я приводил в пример Дурсул-Зала. Он знал язык муравьев. Он говорил, это люди, это люди, это люди, это люди, это люди. А на солнце говорит, это самые главные люди. Солнце. Потом после него луна люди. Второй поглыб. Но это солнце, самые главные люди. Если это люди исчезнет, всем амба будет капут. Дурсул-Зала. Вот мы говорим, Бхагавад-гита, Бхагавад-гита. А мы насколько понимаем положение солнца? Вот каждый день вы радуетесь солнцу. Вот брахманы должны каждый день читать три гаятри, чтобы не забыть, что всем управляет кто? Здесь. Солнце. Савита. Савитур. Брахман, он пытается проникнуть в суть олицетворенной природы вещей. Он пытается проникнуть в солнце, что здесь. И он говорит, эту науку Бхагавад-гиты я поведал Богу солнца. Он, в свою очередь, передал ее ману. Значит, Бог говорит, о каком здесь положении? Вот есть эгоцентризм, есть геоцентризм, есть гелиоцентризм, есть теоцентризм. Бог сразу говорит о двух видах центризма. Я поведал эту науку Богу солнца. Почему Бог Солнца такой благостный, всем светит, и без него бы всем хана? Потому что ему поведал, то есть наделил его чем? Информацией или качествами? Как вы думаете, тепло это качество Солнца? Свет и так далее. Да, его такое влияние на растения, на определенные живые существа, передача энергии и так далее. Это его качество. Значит, когда Кришна говорит, я передал эту науку Богу Солнца, что он ему передал? Качество. И мы говорим, Солнце светит. Свет – это качество Солнца? Значит, кто ему передал это? Кришна. Что такое Бог? Это значит, тот, кто всем этим что? Заведует, управляет. Управляет этим всем. И он перенял это все от Кришны и стал Солнцем. Вот он. Здесь время распределяет. Итак, теоцентрическая система тут же превращается в этом мире в какое? Гелиоцентризм. И поэтому есть произведение, которое называется «Сурья Сиддханта». Что такое Сурья? Солнце. Какая здесь законы какие? Эгоцентрические, геоцентрические или гелиоцентрические? А Солнце в первую очередь олицетворяет что? Время. Значит, кто здесь самое главное божество? Время. Время. И поэтому время разбито на светлую половину, темную половину. Но лишь относительно. Вот тут сразу возникает как бы геоцентризм. А когда темная и светлая половина, кто ее воспринимает, темная и светлая? Вот тут вот эгоцентризм появляется. Значит, эгоистическая система какой является? Самой высшей или самой ничтожной низшей? Как же, совершая такой вид и понимание такого, совершать деятельность, не учитывая Бога, не учитывая Солнце, время? И что же изучает? Действие. Итак, Бхагавад-гита уже в себе несет все эти моменты центризма. Кто в центре? И кто же в центре? Если он говорит, я поведал эту науку. Бог. Кришна. Теперь мы в этом материальном мире оказались. Кто здесь самый главный? Солнце. И поэтому мы говорим, Сурья Вамша появляется. Вамша — это определенный вид энергии. Вамша, Випхи Вамша и так далее. Появляется определенный вид. Есть Готра. Готра. Го — это чувство, земля, защита. И Тра — это означает Трая. Это защищать, освобождать. Готра есть. И есть Вамша. Носители определенных полномочий, определенных качеств. И как говорят, Бхагава там описывается, что в Калпаграмме, в таком месте в Гималаях, сидят два принца Сурья Вамши. Не Сурья Готры, а Сурья Вамши, которые хранят генофонд, то есть качество, которое исходит от Бога Солнца. Какие качества от него исходят? Солнце светит всем. И друзьям, и врагам. Кто-то его там не любит, оскорбляет, или кто-то что-то там с ним делает. И даже сравнивается. Оскорбляет Солнце — это одно и то же, что плевать на него. Долетает? Как выглядит человек, который плюет Солнце? Ругает Солнце, может, оно слышит его там. Очень смешно. Или он чувствует, что он управляет Солнцем. Помните петух? Он говорит, вы заметили, говорит, звери? Я как кукарекну, Солнце встает. Кто главный? Кто Бог? Итак, это эгоцентризм. И мы начинаем думать, что мы здесь чем-то управляем, своей семейной жизнью, что мы тут управляем, какие наши дети станут, своим бизнесом управляем. Но без связи с другими управляющими ничего у нас никогда что. Вот почему деятельность не связанная, прямо здесь Прабхупада описывает в комментарии, что нужно понять этот очень важный закон. Что такое действие, бездействие и запретное действие? Любое действие не в связи с Кришной является викармой. То есть не учитывавшее вот эту, что Бог, потом Солнце, потом Ману, полубоги, потом цари, потом только я. А еще передо мной полубоги, мудрецы, браманы и мать с отцом еще. И Кришна перечисляет их всех в Бхагавад-гите. Человек должен почитать, то есть учитывать их и в связи с ними совершать действия. Улавливаете? Удивительно. А почему бы не сам? Как только мы себя отрезаем, все, что мы делаем, называется чем? Викармой. И поэтому в астрологии говорится, как только мы прекращаем почтительно заботиться о матери с отцом, почтительно к ним относиться, как тут же влияние двух самых важных планет в гороскопе человека, это Солнце, Луна. Самые две важные планеты. Раху, ерунда. 28 планетарных систем, 9 знаков лунных, 12 домов. Там, и Все это становится ерундой по сравнению с тем, что если мы непочтительны к отцу и к матери, то влияние Солнца и Луны становится негативным в гороскопе. А это самые две важные планеты. И они представляют глаза Кришны. Вот есть Видья, а есть Авидья. Так это вот Видья. И поэтому только две эти вамши управляли. Сурья вамша управляла всем. И Чандра вамша. Подчиненные цари. Главенствующие и подчиненные. Луна уже является отражающим что? Солнце. А звезды отражают свет Луны. И поэтому он говорит, из планет я Солнце, а из звезд я кто? Луна. И Прабхупада говорит, современные астрономы этого даже понять не могут. Почему? Потому что они не изучают вопросы Самбанда Гьяны. И Самбанда Гьяна начинается с самого важного понимания. Что же такое карма? Закон кармы. Я хочу развестись, я поеду в Иркутск, я брошу работу. А с чем вы связали все это действие? Меня муж атакует на бреющем полете. Что изменится, если вы не приобрели знания, что-то может измениться? Вас другой муж будет атаковать с бреющего полета. То есть невежество будет просто перемещено в пространстве. И знаете, есть такой закон, круговорот сала в пространстве. Как же так? Почему люди перемещаются куда-то, не получив знания? Лезут в бизнес, не получив знания. Знания не о бизнесе, а об определенных качествах. Что я должен в связи с чем-то связаться, и тогда эта связь поможет мне что? Подняться. И Прабхупада говорит, если руку отрубить, и она не в связи с телом, от нее есть какая-нибудь польза? Одна вонь. И одну такую, мы говорим, отрубленная рука. Но когда мы видим руку другого, вы что, вы пугаетесь моей руки сейчас? А если ее отрубить? Почему? Потому что она уже не в связи, и уже отношение другое. Вот так же богиня процветания. Вот вы бизнесом решили заняться. И как отрубленная рука начинаете себя вести? В своем настроении, умонастроении, качестве. То есть отрезали себя от Кришны. Как богиня удачи на вас смотрит? И не будет вам семейного счастья. Не будет вам никакого бизнеса, ничего не будет. И в шастра говорится, все варны определены по глубине веры, это значит связи с верховной личностью Бога. Первые – браманы, кшатри, вайши, шудры. Как связаться? Шудры, служа высшим сословием, вайши, совершая благотворительную деятельность и поддерживая всех экономически, кшатри, защищая законы или принципы религии и осуществляя руководство, и браманы осуществляют обучение всех этих сословий. И совершают жертвоприношение, то есть поддерживают связь, совершают тапаси и жертвоприношение с Кришной. Таким образом восстанавливается строгая структурная система связи, которая называется йога. И йогическое общество называется варнашрама дхарма или дайва варнашрама. Все виды деятельности связаны с кем? С Богом. То есть теоцентризм. По средствам парампары. Какой? Я поведал это Богу Солнца, Бог Солнца поведал это Ману, Ману поведал это первому царю Икшваку и поперло. И Прабхупада говорит, как минимум она уже эта наука 2,5 миллиона лет, если считать даже от того Маны. Как минимум. Можете себе представить? А мы там говорим, 2000 лет буддизму, там 2500 лет. А тут 2000 и еще тысячелетия Руси христианской. Ну что, судите, 2,5 миллиона и тысячелетия, это вообще сравнимые вещи? Что значит в обиходе у людей? Незнание об этом все. Связи. Мы не видим связи, как, допустим, буддизм связан с чем-то. Мы не видим связи, как наше действие связано с действием тех людей. Мы не видим ничего, мы не видим связи. И мы думаем, вот я совершаю действие, я вот тут решил украсть. Или я вот тут решил только сделать. И мы не видим этой связи. Как бы ни выглядела она внешне, эта деятельность, она не связана с кем? С Кришной. И Прабхупада говорит, любой такой вид деятельности, который не связан с Кришной, является чем? Викармой. Знаете, что такое викарма с позиции изучения кармы? Прарабдха карма там и так далее. Биджа-карма, Рудха-карма. Как вы думаете, что такое викарма? А викарма неизбежна, плоды викармы. Угра-карма. Вы знаете, что такое угра-карма? Откуда в русском языке угроза, угрожать? Что такое угра? Ужасное. Вот в чем разница между викармой и угра-кармой? Викарма – это действие, а угра-карма – это результат викармы. Таким образом, угра-карма – это раздел прарабдха-кармы. Итак, викарма ведет к угра-карме, а угра-карма – это плод. Поэтому угра-карму, это, если вы изучаете прарабдха-карму, то вы будете изучать угра-карму. Потом увидите, что оказывается, можно из действия получить богатство, хорошее здоровье, то, все, пятое, десятое, ослабить все три вида страданий, то, все, пятое, десятое и так далее. Значит, вы можете совершать карму. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, карма-йога в сознании Кришны. Что можно, оказывается, получив знание, совершать то же самое действие, и оно будет приносить иные результаты. Ни работу не менять, ни мужа, ни детей, ни страну, никуда не надо бежать никуда. Вот просто получив знание, и теперь это же самое действие, совершая в знании, можно получить ослабевание страданий, богатство, здоровье, удачу, нравственность, что угодно. Как это так? Ничего не сменилось, а результат поменялся. Ну, как это? Ничего не изменилось. Кроме кого? Нас, наших качеств. Наших качеств. Теперь мы оттолкнулись от эгоцентризма, то мы на себя тянули одеяло. Теперь то же самое действие мы совершаем для кого-то. И смотрите, и сразу результат иной. То же самое действие совершается. Я вот уже кушаю, но теперь я кушаю как служение. Я рисовал раньше там всяких голых теток. Теперь я рисую как служение. А слуга подразумевает наличие кого? Господина. И Кришна говорит, я поведал Богу солнце, Бог солнце поведал ману, ману там тому, все. И возникает так называемая парампара, господ. То есть через тех, кому мы можем также это передать. Снизу вверх. Снизу вверх передать. И на первом месте стоит мать и отец. Слушались мы маму с папой? Нет. Что значит слушаться? Это понять, что они от нас хотят. И люди также вот в Бхагавад-гите, в Шримад-Бхагаватам объясняется, что Арджуна слушал Кришну, но лишенный понимания, он понимал Кришну как? Неправильно. И Кришна объясняет, понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. И он говорит, нет иного исполнителя действия, кроме гун материальной природы. Мы-то думаем, что мы совершаем действие. А кто совершает действие? Почему парализованный человек не может двигаться? Почему мы слепнем, глохнем, стареем? Это от нас зависит? Почему я не могу сейчас нос себе увеличить? Или так сидеть, раз глаза голубыми сделать, раз национальность сменить. Камавасьята ситхи такие применить. Не могу. Нету во мне такого могущества. А какой-то человек вот такой же, как я, придет, вот прямо один в один, вес одинаковый, все, пощупать можно, и он может это сделать. Потому что он в связи, и он наделяется. Я буду так пыжиться, только обкакаюсь. Вот смотрите, два результата. Он исполнил свои желания, а я обкакался, так выжился, так старался, что обкакался. Вы так старались быть мужьями, женами, детьми, но только что сделали? Во всех местах? И куча большая? Как вы думаете? Большие кучи? Растет человек, и с ним вместе растет куча. Чего? Чего куча растет? Нектар, что ли? И поэтому с нашего водопоя никто не пьет. Есть какие-то такие же люди, которые были хуже нас, казалось бы. И они стали нектаром вдохновления для многих. Люди стали испевать их мудрости, общаться с ними. Желание с ними рядом находиться, желание служить, желание вообще рядом с ними хоть что делать. Потому что они какими-то другими стали. Почему? Почему этот человек делал меньше? И он стал источником чьей-то прохлады, чьего-то вдохновления. Другой человек сделал столько много и бесполезно. Ничьим не стал источником вдохновления. Значит, действие определило результаты или качество? Качество. Таким образом, Кришна говорит, что нужно очень хорошо узнать, что такое знание. Знание, что такое запрещенное действие, что такое бездействие. И вот здесь будет потом завтра стих, это, видимо, Махарадж уже будет читать. Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью. Как Кришна говорит, убивая даже не навлекает на себя греха, не говоря уж мясо скушал, там что-то выпил или что-то с кем-то там совокупился. Он даже убивая не навлекает на себя греха. И убивая может не только разбогатеть, стать великим и в конце вернуться на райскую планету или освобождение. Он может вернуться назад домой к Богу. Совершая все, что вы считаете грехом, человек может это все, связав с Кришной, делать как преданное служение. И отправиться назад к Богу. Удивительно. Одно лишь нужно. Что же нужно иметь знание? О ком? Говорится, знание о действии, о запрещенном действии, о бездействии. Дальше что нужно знать? Три гуны материальной природы. Дальше что нужно знать? Время. Дальше что нужно узнать? Душа что такое? Дальше нужно что узнать? Что такое? Бог. И самое главное, как это все связано. И кто в центре стоит? От кого все будет зависеть? Человек предполагает. А кто располагает? Бог. Вы взяли Бога во внимание, когда пытались заниматься бизнесом, чем-то еще, с кем-то идти там разборки чинить или что-то? Вы точно знаете, что Бог в этот момент именно вам попрет в бизнесе? Кто вам это сказал? Бог пришел вам и сказал, ну-ка давай езжай в Улан-Удэ и займись бизнесом. Вот тебе баба, вот тебе бизнес, вот сейчас разбогатеешь. Вам Бог такое сказал? Может, гуру вам это сказал делать? Открывайте сапожки, ладите этих нищету, давайте. Кто вам сказал это? Чем были продиктованы все эти действия? Скажите мне, чем? Невежеством. Вот почему вы от всего, что хотели получить благо, страдаете. Почему? Потому что все ваши действия были продиктованы чем? Невежеством. А невежество трансформируется в ложное эго. Авидья превращается в асмиту, а асмита – это ложное эго, аханкара. В результате действий с ложным эго, что вы, к чему начинаетесь устремляться? К материальному счастью. А вообще, существует материальное счастье? Нет, конечно. Вот в чем вопрос-то, что материального счастья нет. И Прабхупада приводит пример. Как луна, которая отражается в озере. Если вы начнете искать луну в озере, вы ее там найдете? Кто последний раз нашел луну в озере? А она там есть? Все говорят, нет. Но вы видите ее в озере? Да. Вот это что? Невежество. Потому что то счастье, которое вы видите в этом мире, это отражение луны в воде. И если вы начнете искать в материальном мире счастье и материальное счастье, вы его там что? Не найдете. И он говорит, подобно оленю, который бежит на мираж воды, подобно животному, которое бежит на манок охотника, подобно бабочке, которая устремляется за сексом к огню. Что всех их объединяет? Прарабдха какая будет? Что они все получат? Олень, который бежит на мираж воды. Зверь, который бежит на манок охотника. и бабочка, которая летит на свет прекрасного цветка огненного, что всех их объединяет? Невежество. И чем же оно заканчивается? Вот смотрите, у них у всех планы. Представляете, бодылёк бежит, у него какие, на огонь. Какие планы? Ну скажите мне, ну вы же такие вообще тут сидите, разумные люди. Там землю возьмем, здесь дом построим, тут 3 миллиона соберем махом. Что ждет бабочку и какие планы у бабочки? Вот вы, если видите, бабочка летит, вы же понимаете, что она летит, дура. Или видели вот на фонарь летом? Раз башка сломалась и все, упал. Счастье. И лимонок. И куда он бежит? Кушать? Как вы думаете, что манок отражает? Сегзы. Сегзы. Ой, сейчас женюсь я на ней. Ой, попрет вообще. Ой, счастлив буду. Сейчас как мы на сегзам занимаем. У нас же любовь. Под ручкой держались, мороженое хавали. Ой, сейчас будет сегз у нас. И что там? Ждет оленя? Укол штыком в задницу. А когда вас колят в задницу штыком, какое у вас лицо? Нет. Вы все что? О, посмотрите лицо. На свое тоже можно посмотреть. Во, на ее посмотрите. Точно. Два штыка. Три. Это сначала иллюзия. Вы летите на семейную жизнь, неблагословленные, не получающие знания. Рожаете детей, занимаетесь бизнесом, чем угодно. И что вас ожидает? Штык в задницу. Или вы остаетесь 10 лет, шаритесь, и все, тупой неудачник. Но о себе очень много возомнивший. Равана о себе столько много возомнил, столько много, что Кришне пришлось прийти этим, кого он не брал во внимание, и просто срубить ему ложняк. Замочить. Хираньякашипу о себе очень много возомнил. Прабхупада говорит, ваш Ленин очень много о себе возомнил. Очень много возомнили все. И все они где? На кладбище. И в аду. Так что от нас требуется? Зачем мы сюда пришли? В это общество. Зачем Прабхупада написал столько много книг, чтобы мы их просто распространяли? Вы, наверное, думаете, что это как вот удача какая-то, да? Вот знаете, в детстве ушки мы собирали. В ушках нет счастья. Видели бабки, такие кости, вот, это что там, я не знаю, суставы какие-то. Вы знаете, о чем я говорю? Суставы. Вы что думаете, что это счастье там, внутри этих суставов счастья, в ушках счастья? Сейчас мы дома настроили. Смотрите, от бабок к ушкам, от ушек к деньгам, от денег к шмуткам, от шмуток к тому. И мы все это собираем. То есть по мере роста у нас просто меняются вот эти вот, то, что мы думаем, что это в счастье там лежит. И вот мы уже, у нас целая там страна, планета. Но это примерно то, что у ребенка бабка, сустав какой-то. Понимаете, да? Он там ищет счастье, и мы также ищем. Мотылек ищет счастье, он летит на эту лампочку с разгона, он думает, она такая красивая, я так буду счастлив, если сейчас с ней воссоединюсь. Согласен ли ты? Да. Согласны ли ты? Да. Давайте. И они сгорели в этом огне. Как вырвать людей из когтей этой иллюзии? И Прабхупада приходит и пишет эти книги, как Вьясадева. Вьясадева зачем вот сел и писал это? Столько много он написал тоже этих вед. Какие-то Упанишады, Махабхарату, четыре веды. Шримад Бхагаватам это же не прочесть. Пураны, Упа-пураны. Араньяки какие-то. Уй, там это перечислять, язык сломаешь в этих одних санскритских названиях. Для чего? Там знания. Чтобы нам проявить здесь знания. Чтобы мы могли стать счастливыми. Чтобы мы на самом деле узнали, что же такое счастье. Есть ли оно здесь? Есть ли счастье в семейной жизни? Есть ли счастье в богатстве? Богатства-то нету. А еще тем более счастье он ищет. В чем счастье? Где нектар? И там говорится знание. Получение знания. И Кришна говорит, Как огонь может поглотить любое количество дров, так и знание может сжечь все грехи, которые вы совершили в прошлом. Таким образом, когда человек начинает совершать действия в знании, карма-йога в сознании Кришны, он моментально начинает очищаться от результатов своей прошлой греховной жизни. Карма-йога в сознании Кришны. Представим, что я там, допустим, где-то работаю. Бандит, или я там юрист, или кто-то. Оказывается, именно это же действие можно обернуть в карма-йогу в сознании Кришны. Представляете? Сапожник. Помните, да, историю про сапожника и про брамана? Почему такой разный результат был? Один сапоги колотил, никаким браманом не был. И Нараяна говорит, он последнюю жизнь живет. Величайшая личность. Он говорит, а этот браман, он там... Ой, он там вообще... Даже я затрудняюсь сказать, когда он там вылезет. Что тебе даже числа не буду называть, ты их не знаешь. Хоть ты и мой друг Нарада, но ты такого числа не поймешь даже. Почтальон. Через почтальон лет. Вот есть миллион, квадриллион, секстильон, а это почтальон. Вот через сколько лет. Через почтальон лет. Так что же определяет нас? Мы-то тут все стремимся к должности, к тому, что-то там, книжки распространять, много, мало, что-то там еще там делать. Но почему мы так и не продвигаемся? Почему не уходят многие страдания, сомнения, разочарования, удачи? Мы неудачники становимся. И поэтому Кришна прямо описывает стихи. Неудачливые йоги. Смотрите, он даже сразу к нам обращается. Он говорит, эй, вы, йоги, ну хотя бы в богатой семье родитесь, что ли, или в семье брахманов. Представляете, а мы и не родились в семье брахманов и аристократических богатых семьях. Мы йоги. Вот кто, поднимите руку, кто родился в продвинутой брахманической семье. Ладно, не буду, это уже круто. Хотя бы кого зачали через Гарбхатхана Самскару? Очищение лона и семени по ведам. Есть хоть один? Сейчас зеркало принести, вы сразу поймете. На себя посмотрите, на свое тельце худосочное и все остальное, на свои качества. И вы сразу поймете, что это называется одним словом. Варна Санкара. Нежелательное население планеты. Бремя Земли. Он говорит, но у всех у них есть шанец. Поскольку они получили человеческую форму жизни, эти товарищи, господа, эти вот живые существа, пока они еще живые, могут приобрести знания. Что такое действие? Что такое запрещенное действие и что такое бездействие. И они могут изменить все. Почему? Потому что Кришна говорит, я в этом знании присутствую. Я присутствую в этом знании. И это называется глава «Божественное знание». И с этим знанием люди будут связаны со мной. А когда они связаны со мной, разве я могу им не дать? Говорится, там, где Кришна, я Арджуна, там всегда процветание, нравственность, победа, удача. А что у нас всегда? Мы так громко орем, что за нами богиня удачи стоит. Ну-ка, поднимите руку, за кем тут богиня удачи ходит? Хочу видеть. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. А? Покажите, где он? Ау! Где он? Богатый, удачливый, всегда побеждающий, нравственный, смелый, сильный, получивший власть, богатство, все виды чувственных наслаждений и прямо вместе с этим назад к Богу уходящий. А, еще вот попавший на райские планеты и оттуда Кришне. Во! Ну-ка поднимите руку. Кто это себе надумал? Поднимите, кандидаты в депутаты. Так вы что здесь толкаетесь-то, дети мои? Что вы сюда пришли-то? Жениться? Вот они жениться, может, замуж пришли, вы жениться, может, пришли, бизнес сделать. И говорится, все, что не связано было с Кришной и его удовлетворением, любое действие, если ваша карма-йога не связана с Кришной, или вы не культивируете бхакти, все это называется викарма. Результаты викармы, что? Угра-карма. Что в результате счастливой жизни получилось? По лицу. Что вы получили? По лицу. А когда вы это делали, вы что желали-то получить? Сумасшедший дом и в пятак, в бубен с ноги? Вы что, когда затевали бизнес, хотели что, вот на грузовик еле-еле набрать? На ржавый. Это верх совершенства. 330 на каждого, что ли? Сколько хотите? 330 на каждого. Вы столько аскез совершали, чтобы здесь возле храма квартирку купить, что ли? Неужели вы так узко мыслите? А Кришна говорит, если ты так сделаешь, попадешь на ослепительную планету Солнца. Если сделаешь так, в этой жизни, в этом теле, будешь наслаждаться властью в процветающем государстве, испытаешь все виды чувственных наслаждений, а в конце жизни вернешься ко мне. В этой жизни. Не в следующей. В этой. Удивительно. Как вы думаете, много удачливых преданных? Много, которые из себя их изображают. Нету славы, поэтому они говорят, а пусть нас бесчестят. Но бесчестием можно проверить только прославленного человека. Нищетой можно проверить только богатого, а не ваш грузовик отобрать. И вы думаете, а вот видите, я уже нищету пережил. Нет. Если у вас есть слава, вас можно проверить бесславием. Если у вас есть богатство, только тогда можно вас нищетой проверить. Если у вас есть что? Счастье, вас надо проверить только тогда, чем? Горем. А вы как? И так в горе, еще горем проверять? Вы что думаете? Как можно было Бали Махараджи проверить, что он все отдал? У него вся вселенная была. А мы там говорим, а я вчера 3 рубля отдал. И никакой варана не пришел. И не защищает. Поэтому его звали Вамана. Нам-то фиг. Все вам, она. Это удача. И вы можете, Прабхупада говорит, можно толкаться 10 тысяч жизней в храме, джапу повторять. И ничего не произойдет с вами. Если вы не делаете это в знании. И он говорит, только тому, кто преданно служит мне. А как Кришне мы служим? Гопип Хартур Падакамала Йор Даса Даса Ану Дасага. Я ничтожный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Кришна говорит в Падма Пуране, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле очень глухо не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга слуги моего слуги. Там и Господь Читание объясняет. И мы все, вы видите, да? Вот как вот вы с годами увидели, кто вы? Или кто-то другой? Вот говорится, опытный преданный, он понимает, что когда человек осквернен, он служит напрямую Богу. Да. Когда вы долбак, вы служите Богу. Напрямую. Нахрен мне там сампрадаи какие-то там христиане, мусульмане. Я Богу служу. И у меня свое представление о Боге. Вот он такой мужик, сажень в плечах, глаза на лбу, уши как у зайца вот здесь. И какое-то свое представление о Боге. Кто-то молнии метает, у нас Бог вот такой, наш Бог такой. Они служат Богу, потому что сердце осквернено. Как только маленько сердце очищается, человек вот в нашей организации, сначала все служат Кришне. И все, кто его окружает в храме, какие преданные? А уж брахманы. А уж эти брахманы, ну куда деваться? Как собак нерезанных. Поэтому если я говорю, это шнуроносец. Или дважды посвященный. Это еще не брахман. Потому что все здесь аванец. Знаете, узбеков приглашают на строительство коттеджа. И что им дают? Аванец. А они собираются и убегают. И узбеков не найти, потому что паспорт того, йок, все йог, а аванис вар. И мы, так сказать, этот аванис не оправдав, уже начинаем. Ты как с брахманом разговариваешь? Это апарадхи! Вы посмотрите, мы не замечаем, какие мы апарадхи совершаем другим, к божествам, тому, всему. Но мы все апарадхи, которые по отношению к нам. Вы представляете, какой у нас... Мы просто микроскоп у нас. Мы сразу чувствуем, когда нас лично задевают. Когда нас именно оскорбляют. И мы всегда говорим, это, наверное, от оскорблений, да. Кто там дал ей в глаз? Это за моей... Она плохо себя вела передо мной. Мы даже радуемся. Итак, новичок поклоняется напрямую Богу. Как только его сердце очищается, он начинает кому служить? Вот в нашей организации. Шрили Прабхупаде. Ну или шести госвами. Нет, сначала шести госвами. Харидас Тхакуру, там не знаю кому. Мадхаве Ачарью. Потом он, когда еще больше очищается, он начинает служить Харидас Тхакуру. Когда он еще больше очищается, Бхакти Сиддханти Сарасвати. Или Гаура Кишора Даса Бабаджи. Или он Джаганатха Даса Бабаджи поклоняется. Потом он начинает поклоняться Шрили Прабхупаде. Еще больше очистился. Потом он начинает гуру служить. Это еще очень чистая личность. Оно уже говорит, ну вы что, я к Богу, нет. Вот через гуру, да. Потом еще больше очистился. Он говорит, ну какой у меня, это хотя бы региональный секретарь аудитории. Еще больше очистился. Он говорит, так президент есть, представитель. Еще больше очистился. И в итоге человек очищается до того момента. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, через многие десятки лет очищения, это называется преданное служение в стадии очищения. Раз преданное служение в стадии очищения, только такое преданное служение является преданным служением в гуне благости. Если вы все делаете, чтобы очиститься от анартх, а не для того, чтобы разбогатеть, в бизнесе преуспеть и все остальное, все эти желания, вы руководствуетесь анартхами. А опытные преданные, находя в себе эти желания, повторяет джапу, чтобы эти желания исчезли. Он говорит, ох, у меня такая похоть, я прошу тебя, и святое имя молит, пусть я избавлюсь от похоти. Мне так охота, так сказать, вот такого, ой, пусть я избавлюсь. Я такой из себя возомнивший, что я такой тут великий. Он повторяет джапу ради очищения. И он говорит, я такой. И поскольку он видит, какие у него желания, он себя кем считает, великим или ничтожеством? Что он весь испещрен такими претензиями, такими желаниями. И он видит, какой он негодяй, что у него одни желания, претензии такие. Вот откуда в нем смирение. И он начинает терпеливо себя вести. То есть, что вы по отношению к нему не скажете, он считает, что это нормально. Потому что он думает, вы даже еще не знаете, насколько я плохой. Мне даже страшно вам раскрыть, что я о себе думаю, какой я великий. И со мной так нельзя. Вы можете бить в морду кому-то, что со мной так нельзя, на кого-то там наезжать, не принимать. Кто ты такой? Я Чапай, а ты кто ты такой? Знаете, есть такое стихотворение. У всех у нас замах на гениальность. Никто ходить не хочет в рядовых. У каждого своя оригинальность, и каждый из числа передовых. Каждый. Уникальность такая и гениальность. Но когда человек очищается, он начинает видеть, что вот то, что он о себе думал, это такая гадость, потому что он-то никто на самом деле. Оторванная рука. И он начинает эту связь восстанавливать. По милости тех, кто в этой связи уже находится. И он не обращается, как говорится, неофит никогда не смотрит в глаза божеству. Хороший неофит, Прабхупада говорит, продвинутый неофит, всегда смиренно медитирует на стопы божества. И потом постепенно начинает поднимать свой взгляд. Сначала только на... Мытарь, описывается, на алтарь даже не смотрел. Смотрел в пол. И молился. О мой Господь, я ничтожен. Я из-за страха перед смертью собираю дань со своих же. Лишь бы шкуру свою спасти. Ты представляешь, как я ничтожен? Мытарь молил. И он говорит, я не решаюсь даже поднять глаз и увидеть твой алтарь. Пожалуйста, Господь, спаси меня. Помоги мне. Я самое ничтожное существо. Рядом фарисей стоял и молился. Я всему следую, я такой крутой, у меня то, я со мной так не... И он сказал, фу, И не дай бог мне, Господь, не позволь мне стать вот такой свиньей, как вот этот мытарь. И чьи молитвы были услышаны? Богом. Мытаря. И Христос говорит, не пришел я к праведникам, пришел я к кому? К грешникам. А как вы думаете, Христос определяет, что вы праведник или грешник? Кем вы себя считаете? Вот Прабхупада говорит, тайный смысл этого выражения. Я пришел к грешникам, а не к праведникам. То есть Христос входит в жизнь к тому, кто себя считает кем? Таким образом, не кем он нас считает или что-то. Если вы считаете себя праведником, к вам Господь Чайтанья не пришел. Христос к вам не войдет. Из сострадания к падшим. Если вы себя таковым не считаете, он скажет, да это же не падший. Как я к нему войду? Он не падший. Посмотрите, какой великий. Какой гордяк, какой гонор. Я не пойду к нему. А вот он видит свое положение. Понимает, зовет меня. Не беспокойся, мой друг. Я друг всем живым существам. Ты попал в беду, я тебя спасу. Ты правильно понял свое положение? Я иду к тебе. Поэтому никто не может понять, почему кто-то прогрессирует быстро. Бхактивинода говорит, нет греха, который бы не совершил 10 тысяч раз. Меня спрашивают, как вот вы-то продвигаетесь? Я такой трус. Это просто даже, извиняюсь за выражение, уму нерастяжимо. Я такой завистливый, что просто... Негде даже клеймо поставить моей зависти, там места нету. Я такой подлый, что даже я это о себе все знал, но признался не сразу. Я знал, что я такой. Но кто меня побуждал признаваться в этом? Можно было же всех дурачить. Мускулы накачал, крутой, натренировался, там 5 человек избил. Все, уже вообще великий воин. Пожертвовался и думал, щедрый. Никто ж не знает, насколько я труслив, подл, туп, глуп, завистлив, похотлив, горд. И когда я узнал о себе об этом, а узнал-то я давно об этом, вот признался в 27 лет, я подумал, мне ли вот тут вот коптить вот это вот. Люди даже не представляют, что к чему бы я ни прикоснулся, все превращалось в дерьмо всегда. Вот представим, что вы прикоснулись, вот мужчины прикоснулись к женщинам. И ваши женщины превратились во что? Ну что? В дерьмо. Потому что когда дерьмо прикасается к дерьму, или даже к хорошей вещи, дерьмо. Если дерьмо к дерьму, это просто больше куча. Ну как бы, вот представьте, когда вы прикасаетесь рукой к дерьму. Дерьмо очищается или вы в дерьме? Вопрос, зачем вы к нему прикасаетесь? А я думал, что это шоколад. Вы думали или вы знаете, чем шоколад от дерьма отличается? Господь Чайтанья сел на горшки и стал есть глину. И говорит, это конфеты. А мама сказала, ну ты гонишь, парняга. Ты гонишь? Это не конфеты, это глина. Он сказал, ну там же одни компоненты, но другая комбинация. И поэтому другая комбинация дает разные качества. Это качество глины, которое называется конфета, а это качество глины, которое называется осколок горшка, который не предназначен для еды. Такова комбинация этой глины. Итак, человек должен понять, признаться себе. Для этого вы должны пройти какой-то путь. Или кто-то должен осветить вас. Кому-то вы должны позволить... Кому вы доверяете прийти и сказать, вот что вы видите во мне? И он как вас увидит, да? И вот, ну-ка, заткнись! Ты это о себе, что ли, говоришь? Или вы такой идете, я думал, он авторитет, он не авторитет. Там написано, нежелание искать недостатки в других, он, знаете, что во мне нашел? Да? Отмаван маньяте, джагат! Что Бхактистан Сарасвати сказал про своего гуру? Гаур-кишора дас бабаджи. Гаур-кишора даса бабаджи сказал, задача гуру говорить только о недостатках ученика. И он говорит, это не нынешние гуру, которые лебезят перед учениками и говорят только хорошее. Говорит, нынешние времена духовный учитель срубал ложняк сразу. Срубал. Господь Чайтанья, история Махараджи Пратапарудры. Махарадж Пратапарудра был преданным. И он говорит, Джаганнатха Пури, он был царем Ориссы. Я Джаганнатха Пури, штат Орисса, или так сказать, часть, область, штатом называется. И он узнал, что Господь Чайтанья приходит. И он сказал одному из его слуг, пожалуйста, спроси Господа нашего, у меня есть возможность, когда у меня, у царя будет возможность с ним увидеться, я могу на это надеяться? Такая простая просьба. Тот пришел и спросил. Дословно, очень хороший почтальон. Он сказал, там спрашивает, когда царь может увидеться с тобой? Может ли он, царь, рассчитывать, что увидится с тобой? Господь Чайтанья сказал, он как себя назвал? Он сказал, царем. И Господь Чайтанья сказал, я-то, в общем-то, с дураками не общаюсь. Он пришел и сказал, Господь Чайтанья сказал, что он с дураками не общается. Царь не обиделся ничего. Царь подумал, ну я, видимо, что-то неправильно сказал. Потому что тот-то человек не будет комментировать ничего. Махарадж Пратапарудра должен был сам получить понимание. Если в нем была преданность, то он должен понимание получить. И он сказал, хорошо, спроси. Второй раз он говорит. Пойди к Господу Чайтанье и скажи, что если он меня примет, я отрекусь от царства своего. Ради того, чтобы получить даржан Господа Чайтанье, я отрекусь от своего царства. Человек пришел и сказал, царь говорит, что ради встречи с тобой он отречется от своего государства. Господь Чайтанья расхохотался. И сказал, он дурачок, он еще и негодяй. Тогда тот пришел и сказал, он тебя дурачком назвал первый раз, теперь ты негодяй. И Махарадж Пратапарудра сказал, но скажи ему, может быть, он просто с царями не хочет общаться. Ты скажи, что я в нищего переоденусь и приду, и никто даже не поймет, что я царь. Может быть, так сказать. И он все передал. Он говорит, так он еще и подлец. Ты представляете, какой набор? Дурак, негодяй, подлец. Я с такими вообще не общаюсь. Так вот, по этой истории можно понять, кем мы себя считаем. И что мы себе присвоили. Для того, чтобы получить милость. И тогда Махарадж Пратапарудра, он очень сильно плакал. Он даже захотел жизнь самоубийством покончить. Как Бхактисиддханта Сарасвати. И на следующий день он встретил опять этого человека и сказал ему, иди и спроси Господа, может ли ничтожная личность, которая желает стать нижайшим слугой его слуг, может ли надеяться, что он получит милость? И тот пришел и сказал Господу Чайтанье, там одно ничтожество тебя спрашивает. Если он станет ничтожным слугой, слуги, какого-нибудь слуги, твоих слуг, может ли он надеяться на то, что получит какую-то вот милость от тебя? И Господь Чайтанья соскочил и сказал, где он? Я хочу видеть его. Скажи мне, где он? Я сам пойду к нему. Таким образом, Господь идет не тем, кого он считает падшими или кого он считает праведными. Он идет к тем, кем мы себя считаем. Он идет к тем, кто себя кем сам определяет. И в соответствии с этим определением так и служит. Если вы падший, вы можете так служить? Вот я всегда думаю, мне ли не повторять святое имя завистливому, трусливому подонку, когда святое имя – это единственный шанс Махавадания для таких подонков, как я. Я просто делюсь с вами реализацией своей. Мне ли не служить Богу вообще? Мне ли не быть счастливым, что вообще есть шанс, есть какая-то религия, вообще, не знаю, иудаизм, мусульманство, буддизм, что вообще есть Бог, и Он может спасти такого, как я? Я так обманывал отца, так обманывал мать, обманывал друзей, делал такие гадости. Ужас. Ужас. Я думал, такой человек не должен жить даже. Даже видеть меня это неблагоприятно. И это было так и остается так. Потому что все, что вы видите, это результат просто вот милости. Это результат милости, потому что без этой милости я как раз вот такой, какой я рассказывал вам. Всегда рассказывал это. С самого начала появления своего перед вами я всегда вам говорил, что я всегда думал, я такой падший. Я ли могу спать до 10, до 9? Мне ли тут что-то кого-то не слушаться и что-то из себя там возомнить? Мне ли не ездить, не проповедовать, не распространять книги? Мне ли спать? Мне ли вот есть, пить, гулять там, или детей заводить, или жениться? Да они даже не знают, если они со мной соприкоснутся, они все будут несчастны. Они этого не знают. Мне ли хорошие шмотки носить? Мне ли ездить на машинах? Мне ли собирать подарки и писать: «Дорогой, как хорошо ты родился». Это несчастье было, что я родился. Я Варна Санкара. Теперь я-то знаю, что я Варна Санкара. И без этой милости я остаюсь Варна Санкарой. И могу опять стать Варна Санкарой, если прекращу ценить это. Как же вы, такие великие, раз в месяц, раз в неделю на киртан приходите и мриндамги поиграть. Такую роскошь может себе позволить только тот, кто мыслит о себе как о праведнике. Стремиться к власти может только тот, кто считает себя лучше других. Надеяться на почести, на любовь женщин, на прекрасный успех в бизнесе может человек, который о себе слишком что-то много возомнил, который сам сказал: я уже столько лет послужил, неужели я не заслужил? Не заслужили, поэтому вам никто ничего не дал. Не заслужили вы, потому что как бы вы только заслужили по-настоящему, тут же бы Кришна выкатил, что вы хотите, тут же бы вам дал. Как тот учитель, который говорил: в служении Богу никогда не думайте о чем? О женщинах. И самая красивая женщина придет к вам служить вам. Никогда не думайте о славе, и она покроет вас. Никогда не думайте о деньгах, и не будет предела богатства, предлагаемого вам. Вы служите и все ждете этого. А там говорится: не служите, ожидая этого. И тогда это приходит. Чтобы еще раз увидеть, как Бог милостив к нам, что мы, такие падшие и ничтожные, можем снискать милость в любой форме. А в чем, когда Бог дает, мы-то начинаем чувствовать, что Он что? Есть, и Он отзывается на наше служение. Как только это убеждение происходит, вера наша усиливается. А в основном я вижу людей, чья вера что? Медленно, но верно ослабевает. И эти люди доказывают, что Бога и святое имя, и милость духовных учителей, и божество, перед которым они тут плясали и подпрыгивали по 10 лет, не работает. Потому что те, кто не понимает этого, что это их вина, что ничего к ним не приходит, ни качеств, ни милости, ничего, они доказывают новичкам, что это просто либо секта, либо лже какая-то фигня. Вот, короче говоря, что-то не так. Потому что если бы вы получили милость, вкус к преданному служению, у вас бы не только не исчезал, а что бы он делал? Увеличивался. Даже если вы были бы в пьяном состоянии, даже если бы вы стали богатым, прославленным, вы бы это не оставили. Потому что ничего себе бы не присваивали. Ваша вера, то, что Кришна вас защищает, что Кришна вас всегда обеспечит, что Кришна о вас позаботится, Кришна позаботится о вас. При любых обстоятельствах, и в шастрах говорится, что преданный мыслит именно так, что когда он продвигается, у него приходит полное убеждение, что Кришна позаботится о нем при любых обстоятельствах. И он не беспокоится, что нет денег, дома, что кто-то его тут не уважает или что-то еще. Он не беспокоится. Он смиренно надеяться на милость Кришны. На милость Кришны. И милость в чем проявляется? Что Кришна для него становится реальностью. А не некой какой-то далек, где-то далеко. Планета Голока Вриндава. Если вы будете смотреть самый мощный телескоп, а если вы прочитаете столько световых лет до какой-то там звезды паршивой, а до этого до Галоки, и что он там наслаждается с гопи, и ему никакого дела нету что ваш ребенок страдает, муж вас бьет в бубен с ноги, что у вас бизнес не идет, крокодил не ловится, не растет кокос, плачут, Богу молятся, не жалея слез. Эти люди-дикари. Видно, в понедельник вас мама родила, что ли? Вот что такое знание. Поэтому никогда не перемещайте свое сало в пространстве. Если вы ничего не поняли, ничего не знаете, бойтесь переместиться. Одно неловкое движение, Прабхупада говорит, и вы сами себе нагребете проблем. Как бабочка, которая летит на этот огонь. В надежде на что? На счастье. А вы знаете, обычно на свадьбе что кричат? Что кричат? Вот народ-то, видите, какой, а? А почему горько-то? Почему не сладко-то? Почему? Муж слюни горькие. Муж губы горькие. Настраивая их, что вам придется сейчас через этот брак оставаться в нем в горе. Что брак горем проверяется. Поэтому горько говорят. Часто сладко. Медовый месяц. А потом будет какой? Жизнь-то какая будет? У кого был медовый месяц? Замужние есть девушки? Женщины, старухи, мертвые. Здесь старики, юноши, мальчишки, шпанюки. Видите как? Все превращается в горе. В горечь. Почему? Скажи мне, много ты сладостей набрал? Прошу познакомиться. Первый президент лондонского храма и лондонской общины. Вот здесь желтой майки. Очень много усилий совершал. Очень много действовал. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Чемпион мира по распространению книг. Чемпион мира. Не чемпион какой-то Улан-Удэ там, или региона одного, России. Мира. Смотрите. И, проблемы. Ничего. Почему? Мы можем очень много делать. Намыть тут тазов целую кучу, начистить картошки. Но если мы не изучаем философию, науку преданного служения, это книги, в которых все это объяснено. Если мы не читаем их, не изучаем, не задаем вопросы относительно каждой главы, не изучаем подруг, если мы все это не делаем, то все, что мы делаем, оно не проникнуто правильным пониманием, правильным настроением и качеством. Оно не принесет нам тех результатов, которые мы ожидаем. Даже Дакша, просто совершая карма-канду, знал, как стать красивым, как стать популярным среди женщин, как вот все это. Дакша знал это. И он стал Дакшей. Видите, как все происходит? И Прабхупада говорит, преданный становится привлекательным для всех. Таким образом, я закончу. Как всегда, я вам настроение испортил. Чем? Тем, что сказал. Но я хочу вам посоветовать. Не подражайте никому. Не сидите, не чистите картошку. Изучайте, изучайте и изучайте. Спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Спрашивайте у тех, кто испытывает вкус, кто удачлив. Понимаете, да? Удача разная. Не надо думать, что у кого-то нет отбоя от всего. Прабхупада говорил, отреченность – это когда вы отрекаетесь, когда вам дают. А не когда у вас не получается, и вы делаете вид, что вы что? Отреклись. От жен, от детей отреклись. От того, от всего, от работы отреклись. Потому что, ну и нафиг эту работу. Вы отрекаетесь от многого. Но в шастрах говорится, нужно отречься от чего? От невежества. А для этого нужно получить знание. В результате не знания только происходит истинное отречение. И поэтому 18 глава, финал Бхагавад-гиты называется, что? Совершенство отречения. Только знание ведет к отречению, а невежество никогда не ведет к отречению. Невежество ведет к порабощению. Вы становитесь рабами своего вожделения, страха, зависти, похоти, глупости. И Кришна говорит, впереди вас ждут только одни страдания и разочарования. Даже в духовной жизни. потому что без знания никто не обойдется. И продвинутые преданные, кто вот на самом деле служит, они начинают с годами понимать, что если не изучать эти книги, не читать, не совершать, не воплощать это все в реальной жизни, не учиться жертвовать, не учиться совершать тапаси и так далее, подчиняться авторитетам и так далее, ничего не произойдет. Потому что причиной страдания является ложное эго. И в шастрах говорится, когда мы прекращаем подчиняться? Когда мы преисполняемся гордости и вожделения. Поэтому говорится, ребенок, когда у него трудный возраст, это означает, он вступил в процесс полового созревания. Поэтому он прекращает кому-либо подчиняться. Видите, причина-то в чем? Так и с нами. Когда мы прекращаем подчиняться? И начинаем искать недостатки в папке, в мамке, в гуру, в президентах, там, не знаю, в ком, в авторитетах каких-то, которые, несомненно, могут быть лучше нас во многом. Когда мы разочаровываемся? Только тогда, когда мы руководствуемся ложным эго. Только тогда. Когда мы заключили брак, не потому что нам дали наставление, мы захотели. Когда мы куда-то переехали, переместили сало, что угодно, не связали это с Кришной, а Кришна выступает в роли своего представителя, гуру. Если мы ничего так и не поняли, и приходим только за наставлениями, а не приходим за указаниями, не приходим служить, а приходим поставить перед фактом, поиграть на мринданге, а не задавать вопросы касательно абсолютной истины и воплотить их в реальную бытовую жизнь, и это называется служение гуру, впереди нас что ждет? Страдания и разочарования. Поэтому продолжайте вегетарианствование, продолжайте там что-то, но и продолжайте знания получать. Потому что если у вас будет знание, вы сможете совершать правильный вид деятельности. Как вы думаете, почему в прошлом люди пили, ели, совокуплялись, имели 100 тысяч жен, 100 тысяч наложниц, и они не отправлялись в ад? Как вы думаете, почему? Пили, ели, совокуплялись неограниченно. Потому что они это делали как? В знании. И поэтому даже то, что мы для нас сейчас нарушение, их отправляло на райские планеты, а некоторых и иных, как Махараджа, допустим, там есть такой Махаджан. Вы знаете, кто такие Махаджаны? Джан – это значит дорогой, любимый. А Маха – это значит очень дорогой. Махаджан. И есть такой Махарадж как? Джанака. Так вот у него был самый огромный гарем, и он с ним совсем общался. Общался, это не значит, как вот, ну, общался. Разные отношения были. Половые, такие, такие. Так вот он Махаджан, один из 12 существующих во Вселенной. А есть столько много дураков аскетичных, у которых нет ни гаремов, ничего, они такие аскетичные. И Кришна приходит, над ними хохочет. И он говорит, эй, вы умствующие глупцы, Дживджаго, проснитесь, вы заснули. Так вот, суть в чем, что все это мы можем понять и испытать на своем опыте здесь. И опыт будет разный. Вы не думайте, что будет только положительный опыт. Само понятие опыт, это означает состоящий из чего? И из положительного, и из отрицательного. Всегда будет состоять. Это значит опытный. У кого только положительный опыт или только отрицательный, это неопытный преданный. Если у вас пока только отрицательный, а положительного мало, вы еще не опытный преданный. Но если у вас куча отрицательного, и вы это все отрицательное превратили в положительное, вы очень, очень важная личность будете здесь. И вам не нужно будет лычек, какого-то звания, шнурка или чего-то. Потому что просто даже в быту с вами общаясь, люди будут видеть, что вы потрясающий разумный человек. Потрясающий разумный. Если вам скажут взвешать слона, вы не будете говорить, зачем я, какой в этом смысл. Просто пойдете и вы быстренько взвешите. До грамма. А другие будут говорить, ну это зачем, глупо, это слепо не надо принимать. А кто сказал, что надо слонов взвешивать, где в Писании говорится. Потому что вы тупой, и вы понимаете, что это невозможно для вас. Вот и все. Вы понимаете, о чем я рассказываю? О Бирбале, Акбар сказал. Махарадж Акбар сказал, Бирбала мой советник, стоит вас всех этих министров, которые там напыщены. Потому что он разумен. Как вы думаете, что отличает брахмана? Тонкое тело, знание языков или так далее? Разум. Разум. И Прупада говорит, искон должен подготовить таких людей, с которыми вы даже не зная, что это кришнаиты, просто попав с ними в какое-то общение, будете потрясены их прозорливостью, их ума, их интеллекта, их видению, дальновидностью, их чутью, что всегда общаясь с ними, только будет правильный результат. Даже в бытовухе. И говорится, общество, постепенно, видя таких людей, будет к ним приходить за советами. За советами будет приходить. Оно не будет приходить там Харе Кришна мантру петь. Оно будет приходить за советами. Потому что это очень разумные люди. Они даже не будут знать слово брахман. Вот что, допустим, что Лакшми Нараян, он брахман там. Или Серега, он брахман. Или кто-то брахман. Они не будут меня называть Лакшми Нараяна, потому что для них будет даже, может, тяжело это произнести. Они просто придут и скажут: Лень, вот как ты думаешь, вот так поступить? Потому что мы вот с тобой столько общались и видим, что ты... Как ты вот видишь это тут? Сколько у нас было опыта? И они будут вас принимать. Потому что вы будете очень разумны. Потому что это все так разумно. Это все работает. Это очень разумно. И это отличает брахмана. А не такое милое лицо в очках какое-то, ну, и все разрушается. А ваш разум, вы совершаете такие разумные поступки, что всегда за вами процветание, удача и все остальное. Даже теми, кто вас слушает, за ними сразу начинает также удача появляется у вас. Просто даже по жизни. И Прупада говорит, искон должен подготовить таких людей, разумных, первоклассных. И эти люди, они возглавят общество. Это не значит, что они революцию совершат, всех расстреляют. Нет, что значит возглавят? Люди будут к ним обращаться, как к авторитетам, по жизни. А поскольку их жизненный авторитет будет неумолим, люди будут и обращаться к ним и по другим вопросам. О Боге, о том, о сём, о пятом, о десятом. Потому что когда для вас человек неумолимый авторитет по жизни, вы от него принимаете все и остальное. Таким образом будут приходить все преданным. Я в свое время не понимал этих тонкостей. И как-то вот несколько лет назад в Днепропетровске я был. И там люди слушали лекции какие-то. И люди стали ко мне приезжать. Там губернатор, мэр. Как вы думаете, куда они приезжали ко мне? Как вы думаете, они разбирались, что я брахман, что я Лакшми Нараяна, что Бхагавадгита? Они приезжали ко мне, как с женой поступить, как с детьми поступить, как вот там в своей работе правильно себя вести. Они просто наслушавшись и посетив культуру, просто во мне увидели, что я какой. Они не знали, что региональный секретарь. Птица-секретарь. Они даже не знали, что там президент храма, что меня кто-то там уважает или не уважает. Они вообще считали, что вот эти четыре девочки и я, все, больше никого нету. И они даже ни у кого не возникло мысли, что я вот тот Харе Кришна. Хотя я весь в простынях, с тилокой, с такой, с шикой. И они приезжали в храм Харе Кришна ко мне на даршан. Можете себе представить? И Прупада вот говорил, что искон, он должен выдать таких людей, которым будут приходить за светом. Понимаете, это брахманы. Цари будут приходить и принимать вас настолько разумными, что будут с вами советоваться. Так ли поступить? А вот теперь представьте ваше положение. К вам ходят люди советоваться? И что ваши советы стоят? Подумайте. Вы к кому ходите советоваться? Подумайте. И о чем вы спрашиваете? Развили ли вы свой разум? Или вы просто обычный, дешевый неудачник? Во всем. И запомните очень важную вещь. Бог приходит в жизнь того, кто себя считает каким. И он говорит, не пришел я к праведникам, пришел к грешникам. Кто из вас вот видел последний хит такой сейчас сезона? «Остров» фильм. Кто-нибудь видел? Видели? Вот вам, пожалуйста, типичный пример. Человек себя считал полным грешником. И только в его жизнь пришел Иисус Христос. Видели? Вот кто-то другой убивал и не считал себя грешником. Многие прошли войну и не считали себя грешниками. И предавали, и что только не делали. Поэтому многие, вот мы сейчас здесь сидим, и многие даже, может, даже не понимают, о чем я говорю, и думают, ну, я хороший парень, пару там глупостей сделал. А этот человек один поступок сделал, и всю жизнь не мог смотреть людям в глаза. Молил, и так был счастлив, что он попал в монастырь. Молил Бога постоянно, считая себя кем? Самым последним грешником. Считая себя, что он не достоин ничего. И Бог вошел в его жизнь. Бог раскрыл для него прошлое, настоящее, будущее. Он изгонял бесов и так далее. Он стал старцем. Знаете, откуда слово «стар»? «Стар» – это что такое по-английски? Звезда. Потому что раньше старые люди куда возвращались? На высшие планеты, которые мы видим как звезды. Астры назывались. И поэтому называется «старик». Что в старости человек должен был куда вернуться? Туда, а не туда, не туда. Наверх. Наверх. Таким образом, в этот день Бхагавад-гиты я хочу-то вам что сказать? Что и все мои лекции, мой разум, и что там ко мне обращаются, это все результат вот этой книги. Это результат моего общения с разумными людьми. И это, вот здесь Прупада пишет в комментарии, человек должен очень глубоко проанализировать себя. Попада прямо в комментарии. Проанализировать себя. Кто ты такой сам-то? Не других, а себя проанализировать. И тогда у него есть шанс постигнуть это. Поэтому эта книга настолько важна по своей сути. Может быть, она не всегда форма перевода. Может быть, не всегда там какие-то точности, погрешности есть. Но важно, что есть люди, которые понимают суть. И они могут нам помочь. Как вот иногда я студентам говорю, даже человека поднять из невежества вы уже сделали неоценимое дело. Может быть, вы не отправили его назад к Богу или что-то, но вы, по крайней мере, смогли его вытащить из дерьма. Понимаете, да? Это уже результат. Потому что если бы вы не были преданы, то вы не смогли человека поднять из глубины невежества. Мы-то хотим сразу всех к Богу отправить. А Прупада говорит, нет. Мы можем людей, по крайней мере, кого-то с иглы сдернуть, кого-то от тюрьмы, понимаете, спасти, кого-то от сумы, кого-то, вот извиняюсь за выражение, вот представьте, когда человек вот лежит, обмочился, обкакался, валяется на дороге, да, и весь обливался. И спрашивает вас, вот так лежа, с чего, блин, начать? Как вы думаете, вы бы ему что посоветовали? С чему ему начать? С воспевания мантры? Вы бы что ему сказали? Вот, ну ты бы что сказал другому человеку? Порядок, что ну вот он помылся, помылся, все, и теперь мытый лежит. Кстати. Он встал. Проспался. Опять принял. Что нужно ему предложить? Прекратить что делать? Пить. Если даже вы кого-то вытащили с пробки, с иглы сдернули, какой-то там человек задумался о чем-то более высоком, как Прупада пишет, сначала человека нужно поднять из гуны невежества до гуны страсти, потом какие-то квалифицированные, может даже не вы, более квалифицированные личности, из гуны страсти поднимут его до гуны благости или добродетели, а какие-то более еще квалифицированные личности из гуны добродетели поднимут его и вытолкнут на трансцендентный уровень. И Прупада говорит, все мои комментарии написаны для людей, находящихся в гуне добродетели, благости. Человек в гуне страсти и в гуне невежества моих книг понять не может. Вот почему у всех у нас черненько это мы понимаем, жирно. А комментарий мы, потому что все махаджаны, трансценденталисты. Мы сразу все понимаем. Поэтому иногда, вот помните, каждый, наверное, замечал, читаешь эту книгу и заснешь, да, так неинтересно. Как вы думаете, почему мы не читаем этих книг и не изучаем их, а читаем как? Потому что, когда с нами общаешься, явно видно, что мы книг-то не читаем, ничего не поняли. Когда мы видим, как мы действуем, явно эти книги ничего еще не сделали. Потому что почему у нас такое невосприятие всего, что здесь написано? Почему для нас это так неинтересно и неактуально? Но как только сейчас вот мужчинам порно-журнал, или, так сказать, последний курс доллара, или как разбогатеть, как вдуть, как плюнуть, как выпить, и сразу большой интерес. Женщинам также. Почему интерес к этим вещам? Потому что мы в какой гуне? Наш интерес проявляется к тому, в какой мы гуне находимся. Понимаете, да? Вот почему нам так тяжело читать эти книги, так тяжело слушать лекции духовных учителей, потому что они предназначены и выдают, допустим, для уровня гуны благости. И так тяжело. Не моя гуна. Ой, это какие-то, ой, там кренделя. Поэтому, говорится, Шукадева Госвами сделал Шримад Бхагаватам не таким, какой он выслушался от своего отца. Говорится, он сделал его доступным и привлекательным. Потому что Шримад Бхагаватам привлекал и стал доступным только для такой личности, как Шукадева Госвами, который в утробе матери уже был отреченным от материального мира и от всех материальных желаний. Он был полным имперсоналистом. Он понимал, что рождаться, стареть и болеть – это зло. Он понимал, что семейная жизнь – это колодец заброшенный, из которого не выбраться. И он почти до 16, до 12 лет не хотел выходить из утробы матери, потому что считал, что этот мир исполнен гадостей и страданий. И когда Вьяса ему рассказал, он так привлекся. Но когда Шукадева Госвами увидел вообще народ вот этот, нас, ну, вообще даже не нас, наших предков, но все равно мы какие-то родственники между собой все. Если дальше копать, он подумал, если я им такое расскажу, они-то... И говорится, что попугай, когда коснулся зрелого плода, плод стал еще слаще. То есть, если бы не Шукадева Госвами, сладость этого знания люди бы не ощутили. Вот в чем заслуга Шуки, вот в чем заслуга проповедника. Это не наговорить какие-то такие вещи, которых никто не понимает, и не принимает, и не привлекается. Недоступ. А связать это с реальным, как Прупада говорит, что опытный проповедник или преданный, он действует в соответствии с Каладыши Патрой. Он говорит ровно столько и так, чтобы это было понято, принято в данном месте, при данном стечении обстоятельств и в данное время. Он осознает, в каких гунах находится общество, какие интересы у общества и так далее. Если он видит, что человек в невежестве, будет он ему проповедовать какие-то вот... Он же сразу... Вот вы замечали, да, когда что-то такое кренделя сразу такое? А про футбол сразу оба! Или мат услышал? Видите, я даже не сматерился, а сказал мат, и вы все сразу... Видите, сразу настроение, все. Если я же сказал бы еще что-нибудь. Что-то он уже гонит. Видите, как возбуждает звук наше восприятие. Поэтому мы когда отдельно, мужики когда отдельно, они что делают? Когда никто их не слышит. Что они делают? Как они разговаривают? Как разговаривают? На стрелах. Извольтесь пройтись с нами до стенки. В армии там так не говорят. Вася, ты глубоко не прав. Он мне жидким оловом капнул на голову. А я ему, Вася, ты глубоко не прав. Никто так не говорит. Никто. Поэтому это возбуждает. И поэтому, говорится, Вьясадева описал Махабхарату, потому что там вот этот весь, вся эта бодяга, которая нас что? Кто с кем там переспал, кто где чего, кого там, когда что. И мы оба, раз. И там Бхагавад-гита еще на этом фоне выплывает. И говорится, Вьясадева описал Махабхарату только с одной целью. Чтобы люди соприкоснулись с Бхагавад-гитой. Это цель Махабхараты. Представляете? Цель Махабхараты, Бхагавад-гита, это как лекарство, которое в сладкую там оболочку, в красивую с чебурашками и со всякими этими буратинками обертка. И такая, если еще пахнет хорошо. И мы там раз, вот, но уже там. Врага. Таким образом, хочу вас попросить всех, пожалуйста, изучайте Бхагавад-гиту. По крайней мере, Бхагавад-гиту изучите. Там очень хорошо описывается, но это нужно сделать просто под руководством опытного преданного. Не который занимается бизнесом там или чем-то еще. Опытный преданный – это тот, кто совершает преданное служение. Слуга. А слуга подразумевает наличие кого? Господина. То есть тот, кто опытен в преданном служении. Не в ритуальной деятельности, не в каких-то там цитатах, а в преданном служении. Вы сможете это постигнуть. По крайней мере, начнете двигаться. Начнете двигаться. Когда мы в невежестве, для нас вот это гуру, Ишикша-гуру. Когда мы в страсти, уже может поменяться гуру. Когда мы в благости, уже другой может человек для нас быть наставником. Понимаете? А не так, что мы все время на одном месте топчемся. Может быть очень много наставников. Кто-то нас помог вытащить с этого уровня, кто-то с этого уровня, кто-то с этого, кто-то с этого. И Бхагавад-гита очень важна для понимания. И преподавать, говорится, Бхагавад-гита может человек, который старается жить в соответствии с этим. Не внешне, а как? Внутренне. Он не отказывается от чего? Ничего не отказывается. Вот можно сражаться, можно не сражаться, можно наслаждаться, а можно страдать. Для чего эта земля предназначена? Сражаться. Поэтому слова Арджуны. Все сомнения мои устранены. Я понял, в чем мой долг. Память моя восстановлена. Говори мне, я буду сражаться. И поэтому Армакшетре, Курукшетре, Самам Вита Юца Вага, Мамакам Пандава Чайва, Кима Курванта Санджая. Это поле битвы. И дхарма наша сражаться. Лабыть, да? Поэтому дхарма кшетра, мы все с вами. И Прупада описывает в этих стихах, комментариях. Никто не избежит Курукшетры. Каждый будет поставлен в положение Арджуны. Каждый. Никто. У каждого будет своя Курукшетра. Вот как свое вот это вот состояние Арджуны будет. Не буду. И если вы откажетесь сражаться, в следующий раз новая Курукшетра, новая. И пока вы экзамен не сдадите, никуда не убежите. И поэтому он говорит Кришна Арджуне. Если ты уйдешь от сражения, все, даже враги будут тебя считать. И все близкие будут считать тебя кем? Трусом. И будут тебя позорить. А для уважаемого человека позор хуже смерти. Кришна говорит эту фразу Арджуне. Что если ты сейчас уйдешь с поля боя, это поле битвы. И нам придется его вспахать. Кто-то может там ходить и думать, ну а у нас нету, вот у нас в религии нет никакого поля. Ну, видимо, так и не поняли. Нет религии, которая бы избежала Курукшетры. Нету такой деятельности, которая с легкостью на халяву что-то дает. Нету этого в природе вещей. Если вы видите человека, который ничего не делает и богат, просто он столько много сделал, тогда в прошлом вы просто этого не видели. И он мог это забыть. И из-за различия в карме мы все в различном положении находимся. Итак, я бы хотел вам пожелать разобраться в этих вопросах, заинтересоваться, попытаться узнать, что, как надо действовать, и стать удачливыми. Не надо страдать. Страдать невежество. Страдать – это невежество. Не страдайте так сильно. Ну и на этом все. Я уеду обратно. Больше вам лекции читать не буду. В общем-то, я не приезжал читать лекции. А приехал Махараджу визу сделать. Паспорт забрать, так сказать, с ним кое-что обсудить о Монголии. Потому что здесь у вас вы все такие молодцы, удальцы. Везде есть молодцы, удальцы. Поэтому, может, я затянул так лекцию, чтобы как бы удовлетворить вашу потребность. Что-то услышать от меня, у кого была, у кого не было потребности. Ну, каждый получил то, что хотел получить. Но и в основном я опять же говорю, что я прихожу к тем и приезжаю сюда и даю уж лекцию к тем, кто принимает мой опыт. Поэтому, если такие есть, я для вас прочитал эту лекцию. Если таких нету, простите, был неправ, исправлюсь. Если я кого-то расстроил и разозлил, ну, еще раз говорю, простите. Все, вопросов нет. Спасибо за внимание. Шрила Прабхупада Киджай, Бхагавад-гита Киджай, Шишини Тайгора Хари Киджай, Гоуры Прамананда. Спасибо за внимание. Я был рад вас видеть. Еще очень важное хотел сказать. Большое спасибо вам за поздравления. Как-то меня поздравили все те, кто как бы со мной всех меньше сталкивался, и они меня поздравили. Это, оказывается, такое счастье для тех, кто со мной мало сталкивался, для них это счастье. Я из этого поздравления понял. Я видел людей, которые вроде я как бы вообще никак не участвовал в их жизни, они меня так благодарили. А всех, вот кто я вроде как бы пытался что-то сделать, ни одного. Я думаю, ну, какое счастье, что они не знают, какой я. Так что ваше счастье, что вы со мной близко не общались. Поэтому я буду также и продолжать. Чтобы вы были счастливы, поменьше с вами общаться, поменьше вас напрягать. Вы меня там через 20 лет еще поблагодарите, что вы меня не видели так часто. Ну, еще что хочу сказать. Спасибо, что вы есть, пить, совокупляться и обороняться. Харе Кришна. Спасибо.